Часть первая. 1. Страхи. Классификация. Осознанность в человеческом проявлении – это не мгновенный процесс, это не вспышка и не квантовый скачок, который многие пытаются совершить. Квантовый скачок – процесс достаточно травматичный для сознания, и мы здесь его рассматривать не будем. Осознанность – это путь. И это путь, на котором не нужно торопиться, потому что каждый его шаг увлекателен и интересен. Это все равно, что отыскать в себе кучу кубиков и начать собирать их в нужный лично вам паттерн с помощью бдительности, отслеживания и смены убеждений. Когда вы начинаете понимать, каждый мой шаг, который я совершаю, ведет меня все ближе к себе, к собственному центру, вы замедляетесь и начинаете наслаждаться. Вы понимаете, что это ваша игра, интереснее которой вы ничего здесь не найдете, потому что эта игра призвана создавать различные опыты и учат верно на них реагировать. Пока реакции остаются неверными, вы играете в своего рода хаос. Что-то случилось, нужно что-то с этим делать. Не каждый человек в течение жизни пробуждается, хотя я не фанат этого слова. Его можно заменить на слово «готов вспомнить о своем могуществе». И, как я говорила ранее, первой ступенью для того, чтобы начать играть легко и в удовольствие, нужно убрать страхи. Уже тут многие покачают головой с сомнением и спросят, а разве это возможно? Возможно. Но это так сложно, что может занять целую жизнь, продолжаете сомневаться вы. Да, у кого-то это займет целую жизнь, и не одну. Но раз вы слушаете данную аудиокнигу, вы уже начали возвращать себе воспоминания о своем могуществе. Перейдем к делу. Страхи. Пока они оттягивают ваше внимание на себя, оно не может находиться длительный период на мыслях, которые приносят радость или удовольствие. Все верно. Значит, требуется понять подход. Страх – это всего лишь незнание о том, что все хорошо. Это незнание мы приобретаем тогда, когда воплощаемся в физическое тело и совершаем это намеренно, отсекаем от себя часть воспоминаний о том, что мы можем все. Для чего мы это делаем? Для создания сильного контраста. Если бы все состояло исключительно из солнечного света, ничто не имело бы ни формы, ни плотности, субстанция была бы единой. И из этого единства и состоит источник, то есть наша нефизическая могучая часть. Но нам нужен контраст. Для этого мы формируем рамки, стены, невыгодные убеждения, массу условий и форм, на которые после натыкаемся. Зачем? Чтобы создать разнообразие проходимых опытов. Поначалу, когда мы рождаемся, растем, приобретаем и формируем эти условия, мы натыкаемся на внутренние стены, плачем и страдаем в попытке понять, что это такое и для чего это нужно. После начинаем их переформировывать. Условия данной игровой площадки диктуют нам, что смерть существует, старение неотвратимо, время уходит безвозвратно, потери возможны, ямы различного рода тоже, и мы какую-то часть жизни верим в это, балансируя то на свету, то в черноте. Контраст и есть механизм, который добавляет условия. Солнечный свет вычерчивает яркие тени, и мы видим тот или иной опыт. Пока мы спим, опыты создаются как бы хаотично, и мы просто реагируем на них. До определенного момента, пока нам не надоедает так жить. Тут мы начинаем просыпаться. Каждый, кто это делает, приходит к мысли: я хочу радоваться, я готов удерживать луч внимания на хорошем, но у меня не выходит. Как быть? Я постоянно чего-то боюсь, от чего-то тревожусь и беспокоюсь. Это не позволяет мне двигаться дальше. Верно. Сообразив, что все обстоит именно так, вы уже делаете первый шаг на пути к варианту более приятной жизни. Но как быть со страхами? Для начала нужно понять, что у всех страхов единый корень. Когда-то я сама шла очень длинным путем, погружая себя в максимально неприятные сценарии, чтобы докопаться до этих самых корней и изъять их. Но со временем поняла, что существует более короткий путь, и теперь даже в личных консультациях я не всегда предлагаю человеку пройти его личный наихудший сценарий, хотя до сих пор считаю этот метод очень эффективным. При правильном подходе. При неправильном, однако, вы можете усугубить ситуацию, завязнуть в собственных тревогах, как в болоте, и потому я посвящу этой теме объемную и очень детальную главу. Почему я утверждаю, что у всех страхов единый корень? Давайте посмотрим внимательно на те из них, которые вы чаще всего упоминаете. «Я боюсь остаться без денег». Хорошо, расшифруем эту вибрацию. «Я боюсь остаться без денег, ведь тогда я не смогу ничего себе позволить, я буду никем, я не смогу помогать, я буду беспомощным». Идем дальше. «Если я буду беспомощным, я не буду радоваться». «Я боюсь прожить жизнь, не имея радости». «Я боюсь погрязнуть в темноте, более не видеть свет. Я боюсь». Мы прошли до дна, до абстрактного страха, который можно назвать страхом неизвестности. Пока просто запомните его. Почти все страхи в своей основе не классифицируемы, если вы добрались до дна. То есть их даже невозможно обозначить словесно. Это страх растерянности, безрадостности, это страх перед стрессом, страх просто длительно находиться в состоянии страха. Чтобы обилие слов «страх» не вызывало в вас тревожную вибрацию, я выключу этот их параметр, и вы будете прослушивать эту аудиокнигу в познавательном и увлекательном режиме. Следующий. «Я боюсь, что кто-то близкий заболеет или умрет». Расшифровываем. «Если случится что-то плохое с близким мне человеком, мне будет плохо. Я начну находиться в состоянии тревоги, а я не хочу. Я хочу радоваться, но не смогу себе этого позволить. Я боюсь, что начну держать себя там, где темно. Я боюсь, что сам останусь без теплоты. Я боюсь, что не научусь заново видеть солнечный свет. Я боюсь потерять смысл собственного существования и перестану быть. То есть я буду продолжать жить, но моя жизнь как будто закончится. Я боюсь бояться. Я просто боюсь». Мы снова видим, что страх чего-то конкретного перешел в абстрактный страх «я просто боюсь». По сути, я боюсь стресса. Снова запоминаем эту вибрацию, видим, что она едина с предыдущей. То есть начинаются словесные формы по-разному, но уходят корнями к одному и тому же «боюсь погрязнуть в темноте», то есть перестать жить при жизни. Это еще одна абстрактная, но очень ощутимая и очень дискомфортная форма страха. Следующий. «Я боюсь болеть, стать старым, беспомощным, стать кому-то обузой». Расшифровываем. «Я боюсь перестать жить при жизни». Видите, мы уже сократили расшифровку до одной фразы, которая повторяется. И в эту же расшифровку превратится любой другой ваш страх. Будь то... «Боюсь не реализоваться, ничего из себя не представлять, ничего не добиться, не найти собственный путь, так и не понять, что такое радость, не научиться ее ощущать, не познать идеальную любовь, что-то не купить, не увидеть места, которые очень хочется увидеть». Неважно, как звучит изначальная формулировка, мы увидели, что любая формулировка ведет к одному и тому же состоянию. И это важный вывод. Значит, мы постоянно имеем дело с одним и тем же состоянием. Уже проще? Да, на самом деле это гораздо проще, чем разбираться с каждым конкретным случаем, хотя на своем пути, чтобы достичь этой самой простоты, я именно так и делала. Ныряла в каждое болото и добиралась до дна. Осталось понять, что именно делать, когда вы чувствуете любой страх как форму вибрации. Я не отказываюсь от своих слов, звучавших в гибкой реальности, о том, что каждое чувство нужно знать в лицо, то есть знать, как оно ощущается. Только это дает возможность работать с ним напрямую. Пока вы что-то чувствуете, но фиг знает, что это такое, вы напоминаете воспитателя детского сада, который только что пришел работать в младшую группу. И вы с упоением, не зная ничьих имен, орете: «Мальчик, ты что делаешь? Так делать не надо, иди сюда». Естественно, мальчики все поголовно игнорируют вашу просьбу, потому что не знают, к кому конкретно вы обращаетесь. То же самое с девочками. Вы можете сколько угодно кричать «Эй, ты!» и приказывать, но эффекта не будет. А вот если вы скажете «Семен Липков, перестань колотить игрушку», то среагирует именно Семен. С эмоциями дело обстоит так же, как с негативными, так и с позитивными. Их надо знать в лицо. Дисклеймер. Каждый раз я думаю, что потрачу на объяснение какой-то конкретной главы всего лишь пару минут, но выясняется, что одни пояснения требуют других пояснений, и я ощущаю себя как Ди Каприо в фильме «Начало», уходя на седьмой круг дополнительной площадки. Это не хорошо и не плохо, но вызывает улыбку и понимание, что парой слов я не отделаюсь. Хорошо, пусть все будет полновесным и честным. Не будем торопиться. Значит, нужно вспомнить, какие методы используются для того, чтобы все мальчики в вашей группе стали, наконец, Олегами, Мишами, Димами или Александрами. Повторяем азы распознавания эмоций в лицо.